Глава 13. До могилы старца Луки Макара вел вездесущий Иван Демидович. Шли они долго, иногда чуть не по колено в грязи, но вообще в лесу неожиданно оказалось довольно сухо. «Лука был отшельником», — рассказывал Иван Демидович по дороге внимательно слушавшему Макару. «Толком про него уже никто ничего не знает, больше выдумывают. Но вроде как он из нашей деревни ушел, когда ему было 30 лет, а поселился в лесу. Лукина поляна, так до сих пор то место называется. Ты не торопись, идти нам еще прилично». «А на машине нельзя было проехать?» — огляделся Макар. «Нет, туда никак не проедешь. Сейчас с дороги свернем, и дальше почти 4 километра лесом. А может, и больше. Давненько я там не был». «Не заблудимся?» — насторожился Макар. «Заблудимся, заблудимся», — кивнул Иван Демидович. «Или нас медведи съедят». Макар хмыкнул и больше вопросов не задавал, а старик продолжал рассказывать. На поляне Лука соорудил что-то вроде землянки, в ней жил. К зиме подготавливал ее, а летом туда почти не заходил, спал на голой земле. Только во время сильного дождя прятался, да и то не всегда. Ел, что Бог пошлет, но вообще-то его шатонинские родственники подкармливали. Очередность установили. Одну неделю одни кормят, вторую — другие и так далее. Самое главное, он на себя обет молчания взял и от имени отказался. Перед тем, как уйти в лес, объявил, мол, имени своего он недостоин, его, то есть имя, заслужить надо. И пошел заслуживать. В лесу он прожил без малого лет 15. Его бы, пожалуй, впору было к святым причислять, если бы не ужасный его облик. «Запаршивил весь, говорят», — рассказывал старик. «К тому же умом был тронутый». «Ну что тронутый, так оно понятно. Какой человек в своем уме в лес жить отправится, на земле спать и кору глодать? Он бы и помер непременно ближайшей же зимой. У нас тут для отшельников климат неподходящий, но родня его землянку утеплила. Мать моя рассказывала, что Лука ругаться на родственников-то хотел, но не мог, обед не позволял. Уж чем утепляли, не знаю, но прожил он в ней долго». «А землянка и сейчас стоит?» — спросил Макар. «Нет, землянки нет. После смерти Луки из ближайших сел народ набежал и разобрали ее по бревнышкам. Вроде как святыню должно быть. А что не разобрали, то мальчишки порушили. Вообще, конечно, нездоровый ажиотаж поднялся после его смерти», — солидно заметил Иван Демидович. «При жизни как-то поспокойнее было». Пока Лука жил отшельником, прежнее его бытование в деревне как-то подзабылось. До 30 лет жил в Шатонине и ничем особенным себя не проявил. Жил с родителями, не женился, дома своего не завел. «На барана был похож, по словам матери моей», — бросил Иван Демидович. «Курчавый и малость глуповатый». После его ухода на семью Луки поглядывали кто с сочувствием, а кто с издевкой. Мало радости в том, что мужик крышей съехал и отшельником себя возомнил. Ребятишки его боялись из-за страхолюдной внешности и в лес к нему не совались. Остальные просто стороной обходили. Мало ли что ненормальному в голову взбредет. «Странно еще, как его милиция в покое оставила», — удивлялся Иван Демидович. «Тунеядец ведь он был. По закону-то». Как бы то ни было, Лука прожил в лесу 15 лет. И вот однажды, в начале сентября, он появился в деревне. «Весь народ из колхоза сбежался смотреть», — качал головой Иван Демидович. «Я тогда... маленький был, дома сидел, а кто постарше мальчишки помчались. Потом рассказывали, вышел он на площадь, ну, на пятачок около магазина, и зарычал. Сначала перепугались все, а потом поняли. Он говорить хотел, а не мог. Прорычался, прокашлялся и объявил. Мне слово было от Господа, что могу я себе имя взять. Теперь люди добрые зовут меня Лука». Сказал и упал замертво. Вот после того и поднялась кутерьма. Святой, мол, к нам приходил. Отнесли его на поляну, похоронили под дубом, а сверху мужики здоровенный камень положили. И не лень им было на веревках его тащить по всему лесу. Вроде как память, чтобы была вечная. Ну, вечная, не вечная, но землянку вот разобрали, а камень никуда не делся. Дураков нынче нет его по лесу таскать. «Что же он в лесу делал 15 лет?» — подумал вслух Макар. «И это уж у него спрашивать надо», — усмехнулся Иван Демидович. «Ну, все, скоро уж придем». Спустя минут 20 Макар стоял на поляне возле большого дуба с черными ветками. Как и говорил старик, камень лежал под дубом. «Лука, покойся во Христе», — прочитал Макар высеченную сверху надпись. Детектив огляделся вокруг, поднял глаза к небу и устало привалился к камню. Все. Теперь его задание было провалено до конца. «Эй, ты чего невеселый?» — поддел его старик. «Могилу старца хотел найти. Вот тебе и могила». «Хрен ли мне с той могилы?» — хотел ответить Макар, но только махнул рукой. Он ясно понимал, что путь его окончен. Скорее всего, девушка похоронена где-то здесь, неподалеку, но не искать же ее останки по всему лесу. Она может быть зарыта где угодно. Ее, по всей видимости, думал Макар, убили еще в деревне. Именно это и подглядел мальчишка. Затем принесли сюда для какого-нибудь безумного обряда, а потом тело спрятали. Вокруг один лес. Лежит сейчас где-нибудь Элина Гольц, точнее ее косточки, и найти ее нет никакой возможности. «А на что ты, собственно, рассчитывал?» — спросил он самого себя. «Да ни на что. Иного результата и быть не могло. Но весь его путь так определенно вел к какой-то цели, что в конце концов прийти к камню, под которым лежит прах полубезумного отшельника». «Стоп, стоп, стоп», — сказал себе Макар. «А может быть, не только отшельника? Может, они и ее тоже под камнем похоронили?» Он обошел камень кругом, раздвигая руками кусты с набухающими почками, и внимательно оглядел землю. Камень был огромным. Вряд ли людям Данилы пришло в голову сначала сдвигать его с места, а потом приваливать обратно. Слишком тяжело, сложно, а они и так должны были торопиться. «Иван Демидович, а вы не помните?» — спросил Макар. «Камень лежит так же, как и раньше?» «Да вроде бы», — покряхтел старик. «Ты посмотри, как он в землю врос. Его сейчас только машиной можно сдвинуть». Старик присел на корточки, опершись о ствол дуба. Макар вздохнул и медленно прошелся по поляне. Все закончилось неправильно. И для глупенькой Элины Гольц, и для него самого. Но ведь что-то же подсказывало ему, что у его пути должен быть логический конец. Причем подсказывало постоянно, всю дорогу. Выходит, облом. «Везение закончилось», — объяснил сам себе Макар. «Ну что ж, расскажем безутешной матери то, что есть. В конце концов, она сможет возлагать цветы к этой глыбе». От собственного цинизма Макару стало слегка не по себе. Он сплюнул в сторону и присел на камень. «Почки застудишь», — неодобрительно сказал Иван Демидович. «А то и радикулит заработаешь. Вон два парнишки калядинские как-то по весне посидели на камне и обоих потом в больницу отвезли. Он же ледяной. Камень холод в себе держит, не отдает». «Кто такие калядинские?» — думая о своем, машинально спросил Макар. «Из села Калядина. Оно далековато отсюда, да им взбрело в голову на могилу отшельника поглядеть. Ну и поглядели. Потом, когда узнали, что они себе все застудили, бабенки наши закаркали, мол, нечего на могиле отшельника баловаться, так им, мол, и надо. Вроде как их святой Лука наказал. А я так думаю, вряд ли отшельник такой мстительный, а? Как ты считаешь?» Макар не ответил. Он глядел на Ивана Дмитриевича со странным выражением лица. «Юноша, что с вами?» — поинтересовался старик, от удивления переходя на «вы». «Я вас испугал?» «Где оно, ваше Калядина?» — напряженно спросил Илюшин. «Ну, во-первых, не мое, а калядинцев. Во-вторых, отсюда нам с тобой идти не перейти. Вообще-то до них дорога есть, объездная». «Хрен с ней, с дорогой!» — перебил старика Макар. «По лесу дойти до села можно?» «Ну, вообще-то и до Москвы дойти можно, если мотор есть в заднице», — сердито пробурчал Иван Демидович. «Но если уж тебе так приспичило в Калядино попасть, то тут километров 10, не меньше». 10 километров, — забормотал Макар себе под нос, что-то подсчитывая. 10 километров. «А другие села или деревни вокруг есть?» — вдруг дернулся он. «А вот это я тебе точно могу сказать. Нету. Севернее от нас Кравцево, ты там был, а на западе — Калядина. А дальше такие леса идут, что в них сейчас никто и не живет. Хотя если тебе райцентр нужен...» «Не нужен», — покачал головой Макар. «Мне нужно в Калядина». «Ты что думаешь, «Девица твоя туда дошла?» — вдруг догадался Иван Демидович. «Да бог с тобой, я ж тебе говорю, тут идти добрых 10 километров». «Неважно», — ответил Макар. «Понимаете, Иван Демидович, я должен все исключить». «Да ведь она тогда жива бы осталась», — воззвал к здравому смыслу Макара старик. «Калядина, приличное село, там люди живут, а не звери. Если бы 5 лет назад, или сколько там, 4, к ним из лесу женщина вышла, тут бы шум на всю округу был. Знаешь, как у нас новости разносятся, что твой сорочий телеграф». «Объясните, как на машине ехать?» — попросил Макар. «Я хотел по лесу дойти, но теперь думаю, что это бессмысленно. А вот доехать туда доеду». «Ай, бог с тобой», — махнул рукой Иван Демидович. «Вместе поедем. Меня-то возьмешь?» Макар поглядел на старика, улыбнулся и кивнул. Бабкин вышел из такси на загазованном проспекте и огляделся. Да, квартирка у бывшего супруга явно будет уступать обители Натальи Ивановны. Старая многоэтажка, возвышавшаяся над дорогой, давно пошла трещинами по желтой штукатурке. Унылые грязные окна, ни одного стеклопакета. Одно слово — окраина, причем в худшем смысле этого слова. Окраина она и есть окраина. Хоть в Питере, хоть в Москве, хоть в Рязани, — подумал Бабкин и пошел во двор. По дороге он обдумал разговор с Олегом Зинчуком. У мужика имелось железное алиби на момент похищения. Хотя само по себе это еще ни о чем не говорило. Он мог подговорить и кого-то из друзей украсть ребенка, чтобы потребовать с бывшей жены и ее нового, вполне обеспеченного супруга небольшую денежку себе на проживание. Именно так рассуждал исследователь, занимавшийся делом о похищении Тимофея. Но, судя по всему, оперативники отказались от мысли дальнейшей разработки Олега Зинчука. «Что-то слишком быстро они его отпустили», — размышлял Сергей, поднимаясь по лестнице. «Чем же ты их, голубчик, так обаял?» На звонок обшарпанную дверь открыл одутловатый мужчина, лет 40 на вид. «Вам чего?» — хрипловато спросил он. «Вы Олег?» — уточнил Сергей, хотя по фотографии, показанной Наташей, сразу узнал ее бывшего мужа. «Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я приехал по поручению Натальи Ивановны. Она просила меня с вами поговорить». «Со мной уже разговаривали», — грубо отозвался Олег, но Бабкина в дом впустил. «Проходите. Я сейчас умоюсь и выйду». Сидя в зале, обставленном, судя по мебели, еще в 80-х годах, Бабкин заметил фотографию. На ней были сняты молодые Олег и Наташа, радостно улыбающиеся, держащиеся за руки на фоне какого-то памятника. Сергей встал и подошел поближе. Любопытно. Наталья Ивановна практически не изменилась и выглядит, оказывается, гораздо младше своих лет. Только сейчас Сергей неожиданно сообразил, что ей все 30, а то и больше. А вот Олег, который старше ее всего на 3 года, выглядит совсем плохо. «Ты сам поживи в этом доме всю жизнь», — усмехнулся, посоветовав себе Сергей. «А потом на тебя Илюшин посмотрит». Внизу раздражающе урчали машины. Шум воды в ванной утих, громко взвыли и тут же замолчали краны, и через минуту в зал зашел хмурый Олег. «На кухню пойдем? Я чайку сделаю», — буркнул он. «Я еще не завтракал». Разглядывая растянутые на коленках тренировочные штаны Олега, Бабкин почувствовал, что настроение у него портится с каждой минутой. Бывший супруг Натальи Ивановны достал из урчащего холодильника кусок вареной колбасы, порезал ее крупными кусками, заварил чай в заварочном чайнике с отбитым носиком и нарезал батон. «Прошу», — указал он на стол, — «позавтракаешь со мной?» Отказываться Бабкин не стал, по опыту зная, совместная трапеза сближает. К тому же большинство людей не любят, когда они едят, а собеседник нет. Откусывая булку и запивая ее горячим сладким чаем, оказавшимся неожиданно вкусным, он обдумывал, как лучше построить первую фразу, но объяснять цель визита не пришлось. «Ты из-за мальчишки приехал», — утвердительно сказал Олег. Бабкин кивнул. «Меня уже допрашивали. Что, я дурак, что ли, его красть? Мне Наташку, конечно, жалко, но помочь я ничем не могу. Зря она тебя прислала». «Ты знал, что она замуж вышла?» — прямо спросил Бабкин. Все шло не так. Выстроенная им схема рушилась с каждой минутой. «Родители мои сказали», — кивнул мужик, отхлебывая горячий чай. «Они Наташкиных как-то встретили, те им и рассказали, что Наташка в Питере какого-то богатея подцепила, к ним носу не кажет. Порадовался я за нее, честно тебе могу сказать. Тебе-то чего тут радоваться? Недоверчиво хмыкнул Бабкин. Не знаю, в курсе ты или нет. Олег отставил чашку в сторону и посмотрел на Бабкина. Но это я с ней развелся, а не она со мной. Бросил, можно сказать, бабу одну с ребенком. Я, конечно, помогал, чем мог, но мог не очень сильно, честно признаюсь. Мне месяц назад наследство обвалилось от бабушки, так я хоть из этой развалюхи в нормальную квартиру перееду. А до того, бывало, одни пельмени целыми неделями жрал. Бабкин представил себя жрущим одни пельмени и поежился. Поэтому и обрадовался. У меня вообще-то тоже совесть имеется, продолжал Олег. Ну, думаю, раз пристроилась, значит, и ей легче будет. И у меня ничего не свербит. Да у тебя и так, по-моему, не особенно свербит. Насмешливо отозвался Бабкин. Наталья Ивановна рассказывала, ты сына один раз видел за последние 2 года. Или больше. Фраза про сына произвела на Олега Зинчука неожиданное действие. Он вскочил из-за стола и наклонился к Сергею с исказившейся физиономией. «Ты мне про сына не езди по мозгам, понял?» — негромко и злобно прошипел он. «Сядь», — посоветовал Бабкин. «Чай брюхом разольешь». Олег сел на место и одним глотком допил чай. «Ты чего взъерошился?» — миролюбиво поинтересовался Бабкин. «Совесть, что ли, замучила?» «Да пошел ты!» — огрызнулся Олег. «С какой стати я должен был с ним видеться, вот скажи?» «Ну, тебе виднее», — развел руками Сергей, вроде как сын. «Да не вроде, не вроде!» — заорал Зинчук. «Какой он мне к черту сын? И какого рожна мне с ним видеться? Кровь чужая, лицо чужое, тьфу! Я из-за него с Наташкой развелся, а ты мне видеться!» Наступило молчание. «Извини, я не в курсе был», — искренне ответил Бабкин, недобрым словом помянув Наталью Ивановну. «Вот ведь в тихом омуте черти водятся», — подумал он. «Родила от другого, мужа обманывала. Еще бы они не развелись. Так, с этим все понятно, пора закругляться». Бабкину было очевидно, что первоначальная гипотеза оказалась неверна. Похищение из корыстных побуждений, которое напрашивалось само собой, не подходило. Зинчук получил наследство, если только не врет. Впрочем, милиция наверняка проверила, так что отпадает. Оставалось похищение по мотивам сильной отцовской любви, весьма распространенный сюжет в Голливуде. Но, как выяснилось, оно тоже не прокатывает. К чужому ребенку Олег Зинчук не испытывал ни малейшей привязанности. В том, что он не врет, Бабкин готов был поклясться. Нельзя быть таким хорошим актером и жить в конуре. Подобный талант был бы, пожалуй, востребован. Следовало срочно покупать билеты обратно и начинать все сначала. Черт, а какая хорошая была версия! Неужели опять придется упираться в затраву? Неожиданно в голову пришел простой вопрос. Такой простой, что сыщик сам себе удивился, как он не возник еще 5 минут назад. «Слушай, Олег», — повертев в руках пустую кружку, спросил Сергей, «а отец ребенка? Он кто вообще, а?» Олег неуклюже вылез из-за стола, забрал у Бабкина кружку и начал мыть ее. «Не знаю я», — раздалось через некоторое время. «Про это ты у моей бывшей спрашивай». Сергей почесал затылок. «Так, новый неожиданный поворот». «Олег, ты меня не лечи, пожалуйста», — убедительно попросил он. «Я что, на больного очень похож? О своей жене ты отзываешься нормально, матом не кроешь. Значит, расстались вы без ругани. Да разве нормальный мужик, а ты вроде бы нормальный, узнав, что жена от другого родила, не выяснит, от кого именно? Ты поскандалить должен был? Должен. Спросить, кто та сволочь, должен был? Должен. И если бы она тебе не ответила, ты бы мне совсем другие слова про Наталью говорил. Нецензурные преимущественно. А раз ты выражаешься почти литературно, то какой мы делаем вывод? Правильно, сам все понял. Поэтому давай сначала попробуем. Итак, кто у нас счастливый папаша-то?» Зинчук закрыл кран, вернулся к столу и медленно сел. Лицо его сделалось уставшим и больным. «Откуда ты взялся на мою голову?» — тоскливо спросил он. «Что ты прошлое-то ворошишь, а? Забыл я его давно, все сделал, чтобы забыть. Но не хочу я вспоминать, понимаешь, не хочу. Клянусь, не знаю, кто отец тебе, что могилы бабушки поклясться. Только недавно ее похоронили». «Могилы не надо», — покачал головой Сергей, глядя в серое запыленное окно. Ладно, Наталью Ивановну спрошу. Она-то, надеюсь, в курсе? Говоря так, он перевел взгляд на Олега и запнулся на полуслове изумленный. Ты что хочешь сказать? Чуть ли не шепотом начал он, хотя Зинчук не проронил ни слова. Что твоя жена... Блин, так не бывает. Олег продолжал молчать, крепко сцепив на скатерти руки с сильно набухшими венами. «Она не знает, от кого мальчик?» — вздохнул Бабкин. Олег помедлил секунду, потом качнул головой. «Елки-палки, господа хорошие!» — не выдержал Сергей. «Ох, и бурная же у вас юность была!» «При чем тут юность?» — тихо и безнадежно произнес Олег. «Ну при чем тут юность?» Пару минут Бабкин пристально смотрел на него, потом подвинул стул поближе и приказал. «Так, а теперь рассказывай мне все из самого начала». Олег кивнул и начал рассказывать. Мальчик Жора метался по своей комнате, бросая бумаги и документы в огромный пакет. Конечно, сейчас бы сумка какая-нибудь багажная очень пригодилась, но кто же мог знать, что собираться придется в такой спешке? А оставлять кое-что не хотелось, ой, как не хотелось. За дверью послышался какой-то шорох, и мальчик Жора на секунду испуганно замер, прислушиваясь. Нет, пронесло. Самое обидное, что он даже не представлял себе реакцию ведьмы. Вполне возможно, что в данном случае она прибегнет к своей чертовой службе безопасности, которая только и годится на то, чтобы заниматься физической расправой. Убить они его, конечно, не убьют, но вот... Представив, что может сделать с ним служба безопасности, мальчик дернулся и бросился к ящику письменного стола. Опрокинув его содержимое в пакет, встряхнул его за ручки и понял, еще чуть-чуть, и они оборвутся. Со сборами пора было заканчивать. Жора подошел к зеркалу, пригладил взлохмаченные волосы и придал себе независимый вид. Нужно дойти до гаража, а там, прости-прощай, дорогая Евгения Генриховна, и все семейство Гольц вместе с ней. «Аривуар», так сказать, как выражается наш всеми любимый и очень важный Игорь Сергеевич Бобров. Пожалуй, не будем устраивать слезного прощания, ограничимся открыткой. Подумав про открытку, мальчик Жора подошел к двери, резко распахнул ее и чуть не вскрикнул. В коридоре стоял Эдик Гольц. «Здравствуйте, Георгий», — удивленно сказал он. «Вы куда-то собрались?» «Да что вы!» — ненатурально улыбнулся Жора. «Просто решил выкинуть накопившийся хлам». Он прикрыл дверь и быстро пошел по коридору, спиной чувствуя взгляд Гольца. «Смотрит, как рыба. Ненавижу тебя, маменькин сынок». Жора уже начал спускаться по лестнице, когда раздался неприятный треск, и дно у пакета разорвалось. Бумаги, диски, файлы — все с шумом обрушилось на ступеньки и посыпалось вниз, по пути расползаясь, разлетаясь в разные стороны. «О, черт!» — простонал Жора мысленно. «Надо же было именно сейчас!» Он наклонился, подбирая документы, и краем глаза успел заметить нависшую над ним тень. Секретарь хотел поднять голову, но в следующую секунду его сильно ударили по затылку. Жора покачнулся, потерял сознание и упал на лестницу, носом уткнувшись в бежевую ковровую дорожку, которая так нравилась новой жене Эдика Гольца. Ботвинник прошелся по кабинету взад-вперед, с хрустом вытянув руки и посмотрел на сидящего в кресле Степана. Похоже, гроза прошла. «Кончай хрустеть!» — произнес Затрава без выражения. «Нервируешь меня!» Сейчас он вовсе не был похож на кота, скорее, на располневшего хорька. Сходство усиливалось из-за красных глаз Затравы, который тот беспрестанно тер. «Степан Михайлович, вы бы в глаза лекарство какое закапали, что ли?» — предложил Ботвинник. «Тереть нельзя, только хуже будет». «Без тебя знаю, Олежек!» — вздохнул шеф. «Ладно, хрен с ними, с глазами. Что нам с Гольц делать? Может, ей тоже что-нибудь закапать, чтобы другим неповадно было?» «Риторический вопрос», — быстро ответил Ботвинник. «Сами знаете, Степан Михайлович». Вопрос действительно был риторическим. Затрава умел проигрывать и никогда не тратил время и ресурсы на бессмысленную месть. Тем более, что сейчас месть могла выйти им большим боком. «Ладно, с министром не станем состязаться», — согласился Степан, вспомнив, кого подключил Гольц к решению своих проблем. «Тебе на будущий урок. Надо было все возможности просчитать. Упустили мы эту ветку. Упустили». «Моя вина», — спокойно признал Ботвинник. «Не твоя, а Полежаева. Он за сбор информации отвечает, с него и спрос будет. Мамонов еще с ее отцом общался. Ничего тут секретного не было. Задним-то числом, конечно, легко вычислили. Только нам с тобой, Олежек, данная информация уже ни к чему». «Урок на будущее», — пожал плечами Ботвинник. «Хотя обидно, конечно». Окончательно успокоившийся Затрава махнул пухлой рукой. «Не все ж победителями выходить. Иногда можно и по шапке получить. Лишь бы голова не слетела». Он подмигнул и опять обрел сходство с хитрым котом. «Кстати, попроси кого-нибудь из ребятишек в аптеку сбегать, лекарство мне купить. А не то скоро совсем без глаз останусь». Макар гнал машину на предельной для такой дороги скорости. Пару раз его сильно занесло, но он выровнял Ниву и поехал осторожнее. Глупо было сейчас, выяснив все, попасть в аварию. Очень глупо. Собственно говоря, следовало сразу же, как только он дошел до конца, позвонить клиентке и рассказать обо всем, но Макар решил встретиться с ней лично. То, что он узнал, было кощунственно рассказывать по телефону. К тому же необходимо сначала выяснить, до чего докопался Бабкин. «Ну-ка, где он там?» Бабкин возвращался из аэропорта в город, когда у него запиликал сотовый. «Серега, ты в Питере?» — поинтересовался Илюшин. «Только что прилетел», — отозвался Бабкин. «А ты где?» «Часа через три буду. Ты что-нибудь накопал?» «Не то слово. Макар, ты просто не поверишь». «Поверю, поверю. Я сейчас всему поверить смогу. Даже тому, чего на свете не бывает. Ладно, когда подъеду, еще раз позвоню. Ты куда сейчас?» «В квартиру Ветровой хочу наведаться. Слушай, Макар, остальное не по телефону. Одно только, ты в курсе, что сын жены Гольца похищен?» «Да ты что?» — ахнул Макар. «Когда?» «Сегодня четвертый день пошел. Вот я и хотел с тобой обсудить». «Мне с тобой тоже есть что обсудить», — перебил Бабкина Макар. «Все, Серега, увидимся вечером». Квартиру Илоны Ветровой Бабкин, недолго сомневаясь, открыл отмычкой. Замок в ней был паршивенький. Илона снимала однокомнатную хрущевку, но на хозяина Сергей не боялся наткнуться. Тот был в отъезде. Бросив взгляд на кавардак, разбросанные по комнате бумаги, оставшиеся после оперативников, Бабкин прошел на кухню и начал открывать ящики. По логике вещей, если его предположения верны, то, что он искал, Илона должна была хранить именно здесь. «Хоть что-то должно подтвердиться или нет?» — раздраженно поинтересовался у самого себя Сергей, задвигая третий ящик. Кроме ножей и вилок, в нем нужного не обнаружилось, ровно как и в предыдущих двух. Зато в последнем он под рулончиком пакетов для мусора нашел искомое — большую хозяйственную тетрадь с записями и рецептами. Илона не была аккуратной и методичной девушкой. Маски для волос соседствовали с рекомендациями по варке супа, советы по выбору нижнего белья с рецептами салатов. Но в самой середине тетради были скрепками приколоты к листам чеки. Чеков оказалось много, и сложены они были по кучкам. Рядом с каждой кучкой проставлены цифры — 35 тысяч, 40 тысяч, 38 тысяч. «Замечательно», — вслух сказал Бабкин. «Я только что нашел убийцы Илоны Ветровой, если я все правильно понимаю. Осталось только выяснить, как все это связано с похищением мальчика». Он бережно положил тетрадь в сумку и вышел из квартиры. Официант бросил пренебрежительный взгляд на двух мужиков, занявших дальний столик. Точнее, мужик-то из них двоих был один, здоровый как лось, с насупленной физиономией. Какого-то актера он напоминал, только официант никак не мог вспомнить, какого. А вот парнишка рядом с ним, очевидно, еще студентик. Только какой-то замученный, и морда заросла русой бородкой, совершенно студентику неподходящей. «Выпендривается, поди, перед подружкой», — решил официант, неся к столику меню. «Жрать хочу», — коротко сообщил студентик. «Мне суп, много мяса, пожалуйста, и каких-нибудь овощей к нему. На ваше усмотрение». «Шашлык устроит?» «Вполне». Здоровяк заказал только суп. Официант быстро принес заказ и пошел обслуживать других посетителей, время от времени поглядывая на необычных клиентов. Сначала говорил студентик, а мужик внимательно слушал. Парень рассказывал долго и, судя по лицу здоровяка, что-то на редкость занимательное. Замолчав, он начал тыкать вилкой в кусочки вареной морковки на тарелке. Теперь стал рассказывать второй, И у студента на лице появилось такое заинтересованное выражение, что официант подошел поближе, навострив уши. Но оба при его приближении замолкли. «Шифруются», — пренебрежительно фыркнул про себя официант. «Подумаешь, тайны у них. Поди о бабах своих друг другу заливают». Он отвлекся на другие заказы, а когда повернулся к столику тех двоих, то поднял брови от удивления. Клиенты молча смотрели друг на друга, и лица у них были такие, что он чуть не кинулся к ним с предложением, не надо ли им чем помочь. Но вместо этого лишь вежливо спросил, подойдя к ним, не хотят ли господа заказать еще что-нибудь. «Макар», — ошеломленно произнес здоровяк, даже не заметив официанта, «ты понимаешь, что такое невозможно?» Студентик, которого назвали Макаром, молчал, застыв на месте. Официант тоже замер, занеся ручку над блокнотом. «Слушай, Серега», — растерянно сказал парень, «но ведь с мальчиком-то так ничего и не прояснилось». «А ты не думаешь, что...» — начал мужик и замолчал. «Думаю», — кивнул Макар, «потому что больше просто некому. И что нам теперь делать?» «Слушай, какого черта?» — возмутился мужик. «Почему мы с тобой должны это решать? Нужно довести информацию до ее сведения, остальное не наше дело. Вам чего?» — наконец заметил он стоящего столбиком официанта. «Счет нам принесите, пожалуйста». Прежде чем тот успел принести счет, оба приятеля оставили на столе деньги и уехали. Пересчитав их, официант с немалым удивлением обнаружил, что заплатили они почти точно по чеку, переплатив только 20 рублей. «Могли бы чаевых и побольше оставить», — скривился официант, пряча их в карман.